Через несколько дней мы тихонько повенчались и уехали ко мне в Норфолк. Теперь мы женаты уже год и прожили этот год очень счастливо. Но месяц назад, в конце июня, я заметил первые признаки надвигающейся беды. Моя жена получила письмо из Америки. На конверте была американская марка. Жена смертельно побледнела, прочла письмо и швырнула в огонь. Она ни разу о нем не упомянула, и я ничего не спросил, ибо обещание есть обещание. Но с этого часа она ни на одно мгновение не была спокойна. У нее всегда испуганное лицо. По всему видно, что она ожидает чего-то. Илси, родная моя, доверься мне. Ведь ты же знаешь, что я тебе настоящий друг. Хилтон, я никогда бы не могла солгать тебе. Какие бы тучи ни омрачали моего прошлого, моей вины в этом нет. Я знаю, как ты дорожишь своей фамильной честью, и я никогда не согласилась бы стать твоей женой, если бы наш брак мог запятнать ее. Теперь, мистер Холмс, я перейду к самой странной части моей истории. Около недели назад я увидел на одном из подоконников пляшущих человечков, таких же самых, как на этой бумажке. Они были нарисованы мелом. Я подумал, что это сделал мальчишка, работавший в конюшне, но он поклялся, что ничего о них не знает. Появились они ночью. Я смыл их и случайно упомянул о них в разговоре с Илси. К моему удивлению, она приняла мои слова близко к сердцу. Я прошу вас, Хилтон, если вы когда-нибудь опять заметите таких человечков, дайте мне взглянуть на них. В течение недели они не появлялись, но вчера утром я нашел этот листок. Смотри, Илси, опять пляшущие человечки. Я нашел их в саду на солнечных часах. Дайте мне этот листок, Хилтон. Я должна посмотреть. Илси, что с тобой, Илси? Сондерс, воды! Миссис Кьюбит потеряла сознание. Пошлите за доктором, быстро. С тех пор, мистер Холмс, она живет как во сне, и глаза ее постоянно полны ужаса. Вот почему я написал вам письмо и послал этот листок. Я не мог обратиться к полиции, потому что там, несомненно, стали бы смеяться надо мной. Я человек небогатый, но если моей жене угрожает опасность, я готов истратить последний грош, чтобы защитить ее. Так, мистер Кьюбит, не думаете ли вы, что лучше всего было бы вам напрямик обратиться к жене и попросить ее поделиться с вами своей тайной? О, обещание есть обещание, мистер Холмс. Если Илси захочет, она сама мне расскажет все. Я не стану насильно добиваться признания. Но у меня есть право все узнать самому, и этим правом я воспользуюсь. В таком случае я охотно стану вам помогать. Благодарю вас. Насколько я понимаю, вы живете в довольно глухом месте, да? Появление всякого нового лица, вероятно, не может пройти незамеченным. Если бы новое лицо появилось в самом ближайшем соседстве, я, конечно, о нем услыхал бы. Угу. Но неподалеку от нас есть несколько прибрежных деревушек с хорошими пляжами. И фермеры сдают комнаты приезжающим дачникам. По-моему, мистер Кьюбит, вам следует вернуться в Норфолк и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Как только вы обнаружите где-нибудь новых пляшущих человечков, вы должны самым тщательным образом срисовать их. Какая жалость, что вы не срисовали тех, которые были начерчены мелом. на подоконнике. Ну, ничего не поделаешь. Наводите справки обо всех незнакомых лицах, появляющихся по соседству. Чуть вы заметите что-нибудь новое, сразу приезжайте ко мне. Вот лучший совет, который я могу дать вам, мистер Кьюбит. Если понадобится, я всегда готов выехать к вам и навестить ваш Норфолкский дом. Благодарю вас, мистер Холмс. После этого свидания Шерлок Холмс часто глубоко задумывался. Не раз видел я, как он вытаскивает из бумажника листок и подолгу разглядывает нарисованные на нем забавные фигурки.